13 марта 1904 года, 17:00 по местному времени. Желтое море, до порта Артура 120 миль. Кают-компания БПК «Адмирал Трибуц». «Товарищи Гайдзины, сиречь русские офицеры, я смотрю, все в сборе». Капитан первого ранга Карпенко обвел взглядом командный состав корабля, собравшийся в кают-компании, на прикрепленной к стене плазменной панели лица капитана Иванова и капитана Ольшанского. Таким образом, весь командный состав в сборе. «Итак, наши прежние планы не меняются. Завтра утром в районе порт Артура будет находиться вся эскадра адмирала Того. По итогам многочисленных предыдущих бесед и совещаний со всеми здесь присутствующими, мною принято решение идти на прорыв сходу, навязав противнику бой на уничтожение. Боевая линия противника состоит из эскадренных броненосцев Фудзи, Ясима, Сикисима, Хацусе, Асахи, Микаса и броненосных крейсеров Осама и Якуму. Броненосные крейсера Идзуму, Адзума, Такива и Вате под флагом адмирала Камимуры в настоящий момент блокируют Цусимский пролив, но там их пасет Кузбасс. И никуда они от него не денутся. Кроме броненосцев и броненосных крейсеров, у Того имеются 4 бронепалубных крейсера — Касаги, Читосы, Кагасагу и Осину. Твари эти быстроходные и крайне опасны, ибо вооружены новейшими дальнобойными 8-дюймовыми пушками. Поэтому мы снимаем их с доски первыми. Атакуем парой. Трибуц быстрый. На первом этапе идем курсом на острова Санчендао с таким расчетом, чтобы пропустить замыкающий корабль японской эскадры вперед, к Артуру, примерно на 7 миль. Не доходя 45 кабельтовых до их трассы, закладываем последовательный разворот налево и ложимся на курс, параллельный курсу японской эскадры. Выходим на скорость 25 узлов и догоняем японцев, которые будут держать экономические 10-12 узлов. С дистанции 70 кабельтовых открываем артиллерийский огонь по замыкающему японскому бронепалубному крейсеру. Как и в предыдущем бою, «Трибуц» будет вести огонь зенитными, а «Быстрый» — фугасными боеприпасами. Было желание на «Трибуце» тоже применить фугасные боеприпасы. Но в ходе предварительных консультаций командиром БЧ-2 «Быстрого» было высказано мнение, что всплески от снарядов «Трибуца» будут сбивать с толку автоматическую систему корректировки огня «Быстрого». Смысл применения зенитных снарядов заключается в поражении личного состава, находящегося на открытой палубе. А это, как известно, артиллеристы, подносчики снарядов, сигнальщики, наблюдатели, матросы дивизиона борьбы за живучесть и некоторые командиры, которые из самурайского гонора весь бой торчат на открытом мостике. Ну а кроме того, это дымовые трубы, раструбы котельных вентиляторов. Из-за более короткой дистанции боя, чем в прошлый раз, интервал между очередями будет меньше. И за время, отведенное на поражение одной цели, мы успеем дать 3-4 очереди. А это по 60-80 снарядов каждого типа. Из них прямых попаданий от 25% в начале боя до 40% в конце боя. Для увеличения надежности поражения длина очереди из АК-100 будет составлять 15 снарядов на ствол, а АК-130 — 7 снарядов на ствол. В случае полного поражения цели до исчерпания лимита переносим огонь на следующую. На поражение каждого бронепалубника будет отведено по 2,5 минуты. Когда артиллерия переключится на третий бронепалубный крейсер, из торпедного аппарата правого борта «Трибуца» будет выпущена торпеда «Шквал» по заднему из броненосных крейсеров. В тот момент, когда наша артиллерия откроет огонь по головному японскому бронепалубному крейсеру, до своей цели дойдет первый «Шквал», и по второму броненосному крейсеру будет выпущен еще один «Шквал». И опять «Трибуцем» из аппаратов правого борта. Дело в том, что когда мы начнем убивать хвост японской эскадры, единственной реакцией Того будет приказать развить полные обороты машин и последовательно повернуть влево, в открытое море. По нашим совместным расчетам, которые были перепроверены и подтверждены офицерами Быстрого, к тому моменту, как мы покончим с бронепалубниками, в циркуляцию уже будет входить последний из японских броненосцев. Тогда Трибуц и Быстрый последовательно закладывают правую циркуляцию и берут курс к берегу, расходясь с японцами на контркурсах левыми бортами. На левом борту у Трибуца полностью заряжены торпедные аппараты, а Быстрому мы в аппаратах левого борта заменили 53-65К на два шквала. 6 шквалов против 6 броненосцев. Время хода торпед 1,5-2 минуты. Залп с распределением целей Быстрому, 2 головных броненосца, Микаса и Асахи. Трибуцу, всех остальных. Фудзи, Ясима, Сикисима, Хацусе. После попаданий сбрасываем скорость и держим курс к берегу. Да, вот еще что. Скорее всего, через 2-3 часа после завершения операции по уничтожению эскадры вице-адмирала Того начнется первая фаза операции по десанту на острова Эллиота. За это время необходимо провести предварительные переговоры с адмиралом Макаровым, передать призы под охрану командам местных военных моряков и собрать всех морских пехотинцев на Вилкове и Трибуце. Товарищи офицеры, мы не имеем права потратить зря хоть одну торпеду. Промах или две торпеды, попавшие по одной цели, недопустимы. Поэтому, товарищи офицеры, пока есть время, всем еще раз проверить матчасть и схемы боевого маневрирования. Если будут какие-либо соображения, то доложите мне перед выходом на исходные позиции. Для того, чтобы выйти утром в окрестности Порт-Артура, японская эскадра должна сняться с якоря около 2 часов по полуночи. Для уточнения местоположения эскадры противника в час ночи 14 марта в район островов Эллиот вылетит вертолет под командованием старшего лейтенанта Свиридова. Ваша задача, товарищ старший лейтенант, обнаружить походный ордер японской эскадры, скрытно сблизиться и вести наблюдение. Меня интересует уточнение графика их движения. Кроме того, проведите гидроакустическую разведку окрестностей японской базы. В основном меня интересуют противоторпедные боны и точные карты минных полей. Сменяя друг друга, вертолеты должны будут издалека контролировать движение японской эскадры до момента, когда их захватят радары Трибуца. Как только стемнеет, мы будем считать, что находимся в зоне действия ближнего блокадного дозора японцев, где возможна встреча с миноносцами противника. В связи с чем будет объявлена готовность номер 1. Двойная вахта в рубке и на радаре. Расчеты АК-100 и АК-630 отдыхают одетыми. То же самое для БЧ-2 Быстрого и Вилкова. Вопросы есть? Все свободны. Марта 1904 года, 17:35 по местному времени. Желтое море. До Порт-Артура 150 миль. Заместитель командира БПК адмирал Трибуц по работе с личным составом, капитан 2-го ранга Ильенко Дмитрий Олегович. «А вас, Дмитрий Олегович, я попрошу задержаться. Военный совет закончен, все расходятся, и вот тебе на остаться. И есть? А что тут еще скажешь, когда командир приказывает, хоть и в мягкой форме? Жду». Карпенко молча указывает на стул, а сам что-то все считает. Закончив, командир захлопывает блокнот, смотрит на меня и говорит. «Значит так. Завтра мы подходим к Порт-Артуру. Предстоит бой. Хоть проблема не предвидится, но сказать пару слов все равно перед боем надо. Ты уж, пожалуйста, приготовь для меня текст. Сам занят по самое горло. Не до составления речей». Потом командир посмотрел на меня и нахмурился. «Дима!» — с подозрением посмотрел он. «А ну-ка давай выкладывай. Что у тебя за проблемы?» «Не говори, что их нет. Вижу ведь, что проблемы есть». «Да нет проблем», — вздохнул я. «Просто по ночам своих вижу. Утром долго вспоминаю, что уже не там, а тут». «Да нет, я в норме, командир. Мне тут даже интересно. Он Лондона увидел вживую. А там, глядишь, и самого святого великомученика увижу. Якорь ему в... интересное место. А ведь идея. Потом, когда Николай уже будет знать о нас, можно подготовить их в состав делегации и включить. Ведь захочет самодержец посмотреть на чудо в виде пришельцев-попаданцев. Так вот, подготовить человека, чтобы как увидел императора, бах на колени и давай причитать, что «О, чудо, мол, увидел вживую великомученика святого! Дайте лицезреть и великомучениц его!» Шутка. Но после этого Николай II будет в шаге от отречения. «Не смешная шутка», — покачал головой командир. «Прежде чем так шутить, посоветуйся с Одинцовым. Политика — это его епархия. Это я тебе так, для информации говорю, чтоб глупости не наделал». «Все, командир», — кивнул я. «Задачу понял, текст подготовлю. А вот со снами бороться невозможно. Надо быстрее выходить в свет и всех наших женить. Не то скоро на стенку полезут, и ничем их не удержишь. Удержит только новая семья». «Тут ты прав», — командир побарабанил по столу кончиками пальцев. «Но об этом поговорим послезавтра. Конечно, если завтра решим все текущие задачи. Иначе не о новой семье придется думать, а о том, как избежать большой беды. Все, иди, иди». Попрощавшись с командиром, пройдя к себе, я открыл ноут. На рабочем столе компа фото семьи. Все вместе. Супруга, дети и я посредине. Вздохнул. Ну, ладно, надо работать. «Так», — написал, — «пусть читает». Благо, сетка внутренняя была проброшена. Вышел на сервер, нашел в обмене командира. Скинул, пусть читает, корректирует. «Товарищи, вот и пришел момент проверить, на что мы, как русские люди, способны. Перед нами враг. Японская эскадра, построенная на деньги англичан и американцев, оснащенная и обученная. Они пришли сюда убивать наших, русских людей. Напомню, они напали без объявления войны, ночью атаковав нашу эскадру, а на следующий день блокировали варяг и кореец. В наших руках оружие, способное уничтожить врага, но запасы у нас ограничены. Поэтому прошу, не приказываю, а прошу, максимально точно исполнить свои обязанности, сработать на отлично. Помните, что малейший наш огрех может нам дорого обойтись. У врага оружие не игрушечное, боевое. С Богом! За наших предков, за наш язык, за наше будущее!» Зуммер внутренней связи. «Дмитрий Олегович, на связи Баев». «Здравствуйте, Игорь Михайлович, что случилось?» «Все в норме, но есть разговор. Могу подойти, если не заняты». «Жду». Интересно, кому потребовалось слово и дело? Минут через 10, постучав, вошел чекист. «Расслабьтесь, никакого криминала нет», — он улыбнулся. «Просто я к вам как к специалисту по истории. Нужна консультация». «Да чем могу, помогу». «Я все думаю о взаимоотношениях с местными коллегами. Вы могли бы просветить, кто и что, если можно, по персонали». «Ну, на это время нужно. А так, навскидку, охранного в Порт-Артуре нет. Жандармское управление представлено 4 или 5 личностями. Что за люди, вот так с кондачка не скажу. Да и навряд ли есть такие данные. Что смогу, подберу и в электронном виде скину». «Спасибо». «Да, кстати, за лекции тоже спасибо. И еще, экипажи вас все чаще комиссаром зовут. Вот так вот, с большой буквы. До встречи. Я побежал. Работы море». «13 марта 1904 года, 18:05 по местному времени. Желтое море. До Порт-Артура 110 миль. БПК «Адмирал Трибуц». Павел Павлович Одинцов. Вышел покурить на корму, под навес вертолетной площадки, и вижу, стоит КАП-3, особист собственной персоной, и тоже смолит, отвернувшись от ветра. Смеркается, а с неба дождик такой мелкий крапает. Толкаю его в бок. «Привет, Михалыч. Ну что там, брит?» «Брит, как и положено», — сострил особист. «Прав ты был, даже звание угадал. Командор он». направлен на японский флот как инструктор и для обмена опытом. В ходе англо-бурской войны принимал участие в блокаде побережья Южной Африки. Ну и всякое такое. Журналист из него, мягко говоря, никакой. Кстати, он так и не понял ни хрена. В момент атаки находился у себя в каюте. Когда рвануло, выскочил. Ведь вся свистопляска продолжалась всего 10 секунд. Все разрывы для него как бы слились в один. Он считает, что самопроизвольно взорвался арт-погреб. Со снарядами, начиненными шимозой, такое бывает. Малейший брак и все, звездец. Что с ним дальше делать? Вербовать его бесполезно. Спесь белого человека из него так и лезет, причем во всех видах. Михалыч, официально Британия сторона нейтральная. Но мы-то с тобой знаем, что она и подстрекатель, и участник этой войны. Посему темной ночью груз на шею, мешок на голову и вон туда. Я показал на бурлящий за кормой кельваторный след. У короля много, так, кажется, бриты говорят, когда тонет их боевой корабль. Вот так, таких идиотов, как этот командор-журналист, у него, к сожалению, еще больше. А этот вдобавок слишком много видел. «Ну ты маньяк. В Артуре шпионов, как мух на тухлятине». Михалыч затушил окурок и спрятал в переносную пепельницу. «Одним больше, одним меньше». «И нифига не маньяк. Ты-то на Кавказе с такими гостями как разбирался? Лишние они здесь, все, точка. Пусть их лучше будет меньше, чем больше. Ты мне лучше скажи, как настроение в команде?» «Это тебе к заму по воспитательной. По моей части вроде тихо. Опасаюсь я зюгановцев, мироновцев и всяких гей-эволюционеров самодельных, а также тюкнутых общечеловеческой идеей либерастов. Вот придем в Артур и забродит брашка. А на Кима я не особо надеюсь. Не ловит мышей капитан государственной безопасности». «Ну, если так, возьмем на контроль». Особист хлопнул меня по плечу. «Ну, бывай, Палыч, дела не ждут». «Дела не ждут», — пробормотал я, спускаясь по трапу. «Мои дела тоже. Начать и кончить. Завтра контакт. На основных фигурантов материал уже нарыл, но все равно начать и кончить. Начинать, конечно, придется с военно-морского начальства, а если конкретно с Макарова Степана Осиповича. Но это партия за товарищем Карпенко, его работа. Проблемой может стать его начштаба, великий князь Кирилл Владимирович. Уж очень сильно хаяли его историки. Есть еще наместник Дальнего Востока Алексеев, тоже отметившийся в нашей истории не с лучшей стороны. Из сухопутного начальства помню Стессель и Фок, чуть ли не японские шпионы. Выход один. После того, как Карпенко явит нас в грозе и буре, наладить контакт с Макаровым и убедить Степана Осиповича, чтобы отписал царю, что с таким чудом, как мы, должен работать непременно его младший брат, Михаил Александрович. На данный момент это молодой человек с чистой биографией и положительными качествами характера. К тому же царь Николай ему верит. Привлечь к делу двоюродного дядю Николая Александра Михайловича по прозвищу Сандра. Честен, умен, патриотически настроен, должен оправдать доверие. Ну и одного Михаила Николай II сюда не отпустит. А с великим князем Александром Михайловичем почему бы и нет? А потом предъявить Николаю II фильм «Романовы. Венценосная семья». Пусть посмотрит, до чего в тот раз довел Россию. Михаилу тоже полезно будет узнать, чего стоил его отказ от трона. Да и документальные материалы у нас есть. Уж жутко соблазнительно срезать все зигзаги 20 века, обойти все провалы и неудачи. Потом рокировка. Николаю, ну, посмотрим. Михаила в императоры. Тем более, что Александра Федоровна все равно родит сына гемофилика. Беременна-то она была еще до нашего переноса. Значит, этот факт у нас общий со старой историей. Или вообще никого не родит, если что-то случится из ряда вон. Честно говоря, ничего такого не планирую. Только скользко все очень. Разгромим мы Японию. Вместо кровавого воскресенья случится еще что-нибудь. Туман, одним словом. Да и в зимнем, и вокруг настоящее осиное гнездо, которое так или иначе придется ворошить. Это вам не Березовского в Лондон сплавить. тут дяди особо крупного калибра, дом Романовых. Тут реально сначала надо своим рыцарским орденом обзавестись. Хорошо, что большинство Романовых у Николая не в фаворе. Не помогают ему править, а только мешают. Тем легче будет распихать их по Ниццам и Баден-Баденам. И все равно ключевая фигура — Михаил. Если не делать революцию, другого просто нет. А вам напомнить, товарищи, кто приходит к власти после революции? Правильно, маньяки и подонки. А нам это надо? И есть у меня план. Сталинизация без Сталина. На 20 лет раньше. Вроде смеси Петра I и Александра III. Только новшество заимствовать не из Европы, как Петр I, а из будущего. И опора на собственные силы, как у Александра III. Разве что тактический союз с Германией. Ну, это чтобы она не объединилась с Англией против нас. Кстати, после победы посредничать о мире вместо Тедди Рузвельта можно попросить Вильгельма II и выцыганить ему за это дело у джапов Формозу, Тайвань. У нас, если получится, есть большой бонус. Мы знаем, пусть и недосконально, все успехи и ошибки, а также побудительные мотивы политики на 100 лет вперед. Почему 20 век был такой кровавый? Да потому что кровью разрешается вопрос, зашедший в тупик, причем до упора. Зашла в тупик внутренняя политика, пожалуйста, революция. Зашла в тупик внешняя политика, пожалуйста, война. Наша работа в том, чтобы в тупики заходили наши геополитические противники, а у России всегда оставалась свобода действий. Понятно, что за нами будут охотиться все разведки мира, но этот вопрос мы порешаем в рабочем порядке. Лаврентий Палыч, где ты? Марта 1904 года, 20:05 по местному времени. Желтое море, до Порт-Артура 95 миль. Заместитель командира БПК адмирал Трибуц по работе с личным составом. Капитан второго ранга Ильенко Дмитрий Олегович. Я сидел, изучая документы о начале 20 века, когда ко мне зашел Одинцов, Пал Палыч. «Добрый день. Не помешал?» — поинтересовался он от двери, когда на стук получил разрешение войти в каюту. «Нет. Хотя не скрою. Работаю над новой серией докладов о текущем историческом моменте. Может, чаю?» «Как раз свежий заварил. Горячий еще». «А давайте», — кивнул Одинцов. «Дмитрий Олегович, попьем с вами чаю и поговорим. О том самом текущем политическом моменте. Выставил я стаканы с подстаканниками, сахар, печенье, разлил. Так, сахар мог и не выставлять, Пал Палыч его все равно не кладет, как и я, смакует в прикуску, наш человек. И тут я чуть не поперхнулся очередным глотком. «Дмитрий Олегович», — сказал Одинцов, «а вы знаете, что матросы, что на Трибуце, что на Вилкове, упорно, меж собой, правда, называют меня ППП. И как это прикажете понимать? То ли пришел полный писец, то ли полномочный представитель президента, то ли мои инициалы тут сыграли свою роль». «Конечно, знаю», — улыбнулся я. «Работа у меня такая, знать. Но вы не обижайтесь. У нас иногда народ прозвище дает, а это не значит, что вас не уважают. Наоборот. Если морпехи или матросы меж собой называют вас полным полярным, то это знак уважения. Да и не прозвище это. Скорее, никнейм, как сейчас молодежь говорит». Одинцов молча допил чай, задумчиво осмотрел полки с книгами, глянул на ноут. Зам по душам терпеливо ждал продолжения. «Ведь это так, присказка, рассказ будет позже». «Ладно, товарищ капитан второго ранга», — сказал он, отставив стакан. «Давайте поговорим о делах». «Да-да», — кивнул я. «Слушаю вас, Павел Павлович». Одинцов хмыкнул. «В следующей своей политинформации», — произнес он, «попрошу вас сделать упор на то, что мы служим не царю или там императорской фамилии, а России. Раз в данный исторический момент Россия является империей, то пусть ей и остается». «Я почему озаботился? У нас в последнее время очень много появилось всяких политических партий и течений. Я имею в виду 2017 год. Брожение в умах сильное, и нам до прихода в Порт-Артур надо последовательно вправлять мозги на место. Вы прекрасно провели, назовем его, первый раунд, как и ваши коллеги. Постарались все, но останавливаться нельзя. Павел Павлович, Ильенко дождался, пока Одинцов выговорится. У нас разработана программа, и мы идем дальше согласно плану, кстати, подписанному Карпенко и вами. А по поводу упора на «воюем не за царя, а за отечество» он у нас уже выдвинут. Вот и замечательно. Одинцов потер виски. Держите, пожалуйста, меня в курсе всего. Да, хотел попросить вас. У нас намечается встреча с адмиралом Макаровым. Надо подготовить подборку материалов и об истории России за 20 век, и по ближайшему будущему. «Сделаем, Павел Павлович», — кивнул я. «Тогда не буду вам мешать», — откланялся Одинцов. «До свидания». Ушел. Да нервничает заметно. «Ну так кому много дано, с того и много и спросится. Мне импонировал этот небожитель. И своей силой духа, и тем, что лично участвовал в боевых операциях, слухами земля полнится. Ну что ж, надо продолжать, скоро уже идти». Кроме вот таких коллективных лекций, была постоянная работа с личным составом, так сказать, в индивидуальном порядке. Ребята много спрашивали, да и смотрели все свободное время. Как самоподготовка у личного состава значилась изучение особенностей начала 20 века. В программу входило все, начиная от обычаев и разговорной речи и заканчивая статусами и политическими раскладами в империи. Подборка включала в себя все материалы, которые удалось найти и отсортировать. Даже фильмы использовались, например, «Титаник». Там и манеры, и как одевались люди в это время. Очень большую помощь оказал поручик-пограничник. Он за неимением другого представителя данной эпохи выступал в роли эксперта. Читая и просматривая материалы, которые были отобраны для погружения в 20 век, он говорил, правда это или нет, или он сомневается, и так далее. Кстати, вполне приличный офицер оказался. Наш молчи-молчи его, конечно, прокачал и всяких страшных бумажек заставил подписать, чтобы ответственность повысить. Замечено, что так уж мы устроены, что, подписав бумажку об ответственности, законопослушный человек будет ее придерживаться. На этот раз морпехов не было вообще. Я принял решение об использовании внутренней связи, причем в циркулярном режиме, чтобы каждый член экипажа и попаданцев, как про себя назвал личный состав группы главный спец по душам, мог слышать лекцию. И дело не в том, что она какая-то особенная, а в том, что времени до прихода в Порт-Артур оставалось все меньше, а сделать предстояло еще много. В кубрике было всего человек 20, все, кто смог лично присутствовать. Остальные были на вахте или на призах. Нехватка людей стала ощущаться. «Здравствуйте, товарищи!» Усаживаясь за стол, я оглядел помещение. «Связь у нас работает. Все в порядке?» «Тогда не будем терять время. Давайте сначала я ознакомлю вас с фактами о положении в Российской империи. На этот раз про господ революционеров не будем. С ними уже все понятно. А если нет, то позже зададите вопрос». «Так, после пойдут вопросы как из зала, так и по связи с мест». Главной проблемой, по мнению поздних, да и нынешних исследователей, является земельный вопрос в России. При детальном изучении данной темы возникло больше вопросов, чем ответов. Например, сама проблема перенаселения села остро стоит в центральных и западных районах. На юге и востоке земли в достатке, и проблем нет. Но тут же возникает идея с перенаселением. Реализация данной идеи как раз и тормозится всеми, включая самих крестьян, которые боятся перемен. В России нехватка рабочих рук, вернее, квалифицированных рабочих рук. Но тут же натыкаемся на кастовость в кругах высококлассных рабочих. Не принимают и не учат людей со стороны, невыгодно это мастерам. Вот и не передают опыт чужим. Такое было и в наше время, когда место придерживали для ближайшей родни. Поэтому создается прослойка малообразованных и неподготовленных рабочих. Именно последние имеют заработок копеечный, а труд тяжелый. С мастерами хозяева носятся как с писаной торбой, так как замены им нет. Вот и получается, крестьянам в городе не устроиться, а на селе им хоть община поможет с голоду не умереть. А в деревне пахотной земли мало, переезжать на новые земли и боязно, и реально нет возможности. Подъемных денег мало, ибо воруют и завышают цены для переселенцев, а на местах ничего не выдают, самим мало. Но проблемы эти все решаемы, только воля к решению нужна. У вас может сложиться мнение, что никто ничего не делает, и руководство страной все бросило на самотек. Это не так. По крестьянскому вопросу с 1902 года создано особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. В губерниях и уездах были созданы комитеты для изучения положения дел в деревне и разработки предложений об улучшении благосостояния крестьян. С рабочими сложнее. Как сказал выше, элита рабочих не пускала в свою среду новоявленных приблудных из деревни. Многие пытались найти выход из создавшегося положения, как тот же Зубатов с идеей создания общества взаимного вспомоществования рабочих. Да и многое из бедственного положения рабочих надумано. Например, в России средний рабочий день сейчас составляет 10-11,5 часов в сутки. Но при этом у нас огромное количество выходных и праздников. В связи с этим годовой наработок часов меньше, чем по Европе или Америке. А попробуй кто перераспределить, поднимут вой, объявят забастовку и так далее. Работая по 12 часов в день, рабочие обеспечивают необходимый для потребления страны уровень товаров. Сделай им по 8 часов, да еще и пятидневку, и все население подсядет на сверхдефицит самого необходимого. Нужен очередной виток научно-технической революции, чтобы машинерию улучшить. Чтоб ткачихи не по одной за своими станками стояли, а сразу группу станков обслуживали. Или создать станки, производящие намного больше. Тогда и время, свободное от работы, появится. Я замолчал, пролистывая свои бумаги, давая время для усвоения сказанного. Вот такой сейчас у нас в России период. Что мы с вами можем сделать? Да многое. Мы тут обобщили все возможные данные по личному составу группы. Так вы не поверите, кого среди нас только нет. И будущие инженеры различного профиля, правда, они только учатся. У нас есть группа медиков, есть физики, радиоспециалисты, есть даже будущий химик. Он имеет все шансы побеседовать с Менделеевым. А наши пилоты и техники авиагруппы могут познакомиться с первенцами авиации. Нас ждет много трудного, но и увлекательного. Нас ждет удивительное время, когда девушки еще краснеют от комплимента. А суровые отцы могут и убить за разврат. Когда слова «за веру царя и отечества» не вызывают усмешки. Причем, говоря «царь», мы не подразумеваем именно конкретного человека. Мы подразумеваем символ власти. Ведь так говорили и при других царях. Ведь не в императоре Николае дело, а в самой системе. Возьмем вариант демократических выборов президента. Кто из нас настолько наивен, что думает, будто мы его выбираем? Да практически никто. Все знают, что обработать массы людей очень просто. Да и просто сделать так, что альтернативы вроде и есть, а на самом деле их нет. Так и чего огород городить? Монархия абсолютная, неконтролируемая, опасна. Но у нас перед лицом есть ряд монархий, которые имеют некоторые ограничения того или иного плана. При этом монарх – гарантия от олигархов и их кланов. «Ладно», – подумал я. «Пусть думают так. А мы идем дальше». «Угу. Вот это надо не забыть. Но главное, у нас есть уникальный шанс изменить будущее страны, помочь нашей родине. Ведь другой у нас нет и не будет. Везде, кроме России, мы чужие, да и прадеды наши будут умирать именно тут». «Я к чему это говорю? Мы все русские люди. Даже если среди нас есть татары, хакасы или, к примеру, евреи». «13 марта 1904 года. 21:45 по местному времени. Желтое море. До Порт-Артура 75 миль. БПК «Адмирал Трибуц». Павел Павлович Одинцов». «Господи, дошли. Началось. Сигнал тревоги и топот десятков ног даже такому теперь штатскому человеку, как я, способен сказать многое. Зазумерило ПУ. «Павел Павлович», — донесся до меня голос Карпенко, — «тебе лучше подняться в рубку. Для полноты картины, так сказать. Посмотришь на нашу работу». ПУ отключилась. Быстро допиваю свой почти остывший кофе и накидываю на плечи кожаную куртку. Пошел. С Богом. «Это еще не бой», — командир корабля жестко пожал мне руку. «Мы вошли в сферу действия японского ближнего блокадного дозора. Идем в темноте, соблюдая светомаскировку. Если с нами столкнется отряд японских миноносцев, его необходимо полностью утопить. Рации у них нет. Если утопим, никто и не узнает, где они сгинули. В такой тьме любой ракетный пуск будет виден за десятки миль. Поэтому ночью против осминцев только пушки. Стою в стороне, наблюдаю. Видно, люди заняты своим делом. Чуть-чуть заметно напряжение, но это нормально. Один раз, примерно в 2 часа ночи, по самому краю захвата радаров скользнули 4 точки. «Японцы», — отчего-то шепотом сказал Карпенко. «Миноносцы тонн на 400». «Эскадренный миноносец типа Икадзути». Нашел нужный лист в папке «Вахтенный офицер Трибуца», Коплей Николенко. «Или типа Муракама», — он пожал плечами. «Отметки на радаре от них одинаковые. Сейчас их скорость 20 узлов, но в атаке оба типа разгоняются до 30». Что было тому виной? Может, искры из труб купцов? Может, и нарушение светомаскировки? Только эта группа из 4 японских миноносцев направилась прямо к колонне грузовых пароходов. «Боевая тревога! Не уклоняемся! Они сами напросились. Право руля! Чем больше мы утопим их сейчас, когда они не пуганные, тем легче будет потом!» Глаза у Карпенко блеснули азартом. Он хлопнул по плечу командира БЧ-2, КАП-3 Бондаря. «Андрей Николаевич, берите на сопровождение. Дистанция открытия огня 50 кабельтовых, чтобы наверняка. Боеприпас осколочно-фугасный. Огонь очередями, по 5 выстрелов. Корректировка по засечкам всплесков на радаре. Быстрый, слышите меня? Если полезут к вам в хвост колонны, то действуйте так же. Но без необходимости себя не демаскируйте». Прошло не более 2 минут. Цели внесены в БИУС и сопровождаются стволами орудий. У японцев курс прежний, идут прямо на нас. «Дистанция, Сергей Сергеевич!» КАП-3 Бондарь поднял голову от экрана. «Огонь?» «Огонь, Николаевич, огонь!» Донесся приглушенный грохот 2 пушечных очередей. Видимые на радаре всплески разрывов поднялись вокруг первой и второй целей. «Первое накрытие, второе накрытие. Первая теряет ход. Вторая, третья, четвертая ускоряются, идут к нам». Еще раз громыхнули пушки. «Третье накрытие, четвертое накрытие. Четвертое исчезло с радара. Акустики сообщают о звуке сильного взрыва». «Вот, Сергей Сергеевич». Николенко показал командиру листок с ТТД. «Тип Икадзути. На юте сложены запасные торпеды. Прямое попадание и кисмет, как говорят турки. Такова судьба». «Второе накрытие. Третье накрытие. Вторая остановилась. Третья теряет ход. Разворачивается. ЭПР второй уменьшается. Кажется, погружается. Третье накрытие. Первое накрытие. Есть. Вторая исчезла. Третья и первая без хода. Дистанция 35. Добивать, Сергей Сергеевич?» «Добивай, Андрей Николаевич, добивай». «Все, Сергей Сергеевич, цели уничтожены. Расход боеприпасов 50 выстрелов УОФ-58. «Дробь в стрельбе, стволы в диаметральную». Карпенко повернулся ко мне. «Вот так, Палыч. Ни мы их, ни они нас в глаза не видели. А 4 миноносца и 2 сотни экипажа, как корова языком. Радио у них нет, так что Того ничего не узнает. Япошек с воды подбирать будем, Сергей Сергеевич?» — поинтересовался Коплей Николенко. «Люди ж все-таки». «На. Времени нет. Да и как ты их найдешь во тьме египетской?» Карпенко посмотрел на своего вахтенного офицера, мягко выражаясь, неласково. «Их искать до утра возиться. Ты, Петро, мне еще про права человека расскажи. Про гуманность и толерантность. Еще одно слово на эту тему и отстраню от вахты. Пожизненно». В 1 часа ночи с кормовой площадки Трибуца поднялся вертолет К-27ПЛ и направился к островам Элиот с задачей обнаружить эскадру адмирала Тобо. Примерно через час 15 сообщение от Свиридова. Эскадра Тога обнаружена в 10 милях к западу от острова Элиот. Курс вест. Скорость 10 узлов. В строю линии 6 броненосцев. Отдельно, на милю позади Маристии, следует отряд из 2 броненосных крейсеров и 4 бронепалубных. Ожидаемое время подхода к Порт-Артуру – 9 часов утра. Гидроакустическую разведку окрестностей базы Элиот произвел. Продолжаю наблюдение. «Все так, как мы и рассчитывали», — Карпенко показал мне бланк радиограммы. «Дискотека начнется по расписанию. Так, по расчету выйдем к Артуру с запасом примерно в 2 часа». Командир задумался. «Взять 15 градусов на зюит. Зайдем к их линии с кормовых углов. Передайте Свиридову, пусть разорвет дистанцию. Скоро рассвет, и мне совсем не надо, чтобы Того заметил нашу вертушку. Через 30 минут поднимите ему на смену машину Юсупова. Пусть ведет эту суку Того до момента обнаружения радарами Трибуца». Поднялся из рубки на мостик. «Мы почти на месте. Светает. Сзади и слева густо дымят транспорты. До начала боя с линейными силами необходимо положить их в дрейф и приглушить котлы, чтобы они не демаскировали себя этим густым черным дымом. Конечно, не исключена встреча с еще одним блокадным дозором из миноносцев, но и бить по ним будут уже по-зрячему. Трибуц своим острым носом распахивает серое море пополам. В этом мире мы невидимки. Здешний флот за 10 миль выдает себя густыми черными дымами, а нас, бездымных, размалеванных под цвет морских волн, без радара можно разглядеть только в упор. Ляо-Дунский полуостров прямо по носу, черной полоской суши. Выходим к берегу аж за Ляо-Тешанем, если я правильно помню карту этой местности. Наши купцы один за другим ложатся в дрейф, густые столбы дыма постепенно превращаются в жидкие струйки. Где-то на горизонте, почти на правом траверзе, дымы. Вот он, мистер Того-сан. Карпенко вызывает второй вертолет. Зачем он там, когда противник наблюдается уже визуально? Да и радары Трибуца уже ухватили цели. Нервы напряжены. Есть шанс столкнуться с еще одним блокадным дозором. Точно. На радаре 4 больших миноносца с троем пеленга идут прямо к нам. Скорее всего, засекли дымы купцов, пока те не легли в дрейф. Тут не может быть русских миноносцев, тем более 4 сразу. Наблюдателю видно, как наступивший рассвет розовит восходящее солнце с лучами на флагах. Сначала 4 идет мимо, потом все-таки сворачивает в нашу сторону. Очевидно, видят сборище транспортов и понимают, что японскими эти пароходы быть никак не могут. Ни время и ни место. В этот раз командир Трибуца выбрал для боя зенитные снаряды. Они рвутся над палубами эсминцев на высоте 3-5 метров, превращая живых людей в кровавую кашу. Правильно, не мы начали эту войну. Зенитный снаряд сам по себе вещь страшная. Мало того, что он несет 5,5 килограмм взрывчатки в 1,5 раза мощнее тротила, так еще и плотно-плотно нафарширован сверхтвердыми готовыми поражающими элементами. Каждому миноносцу досталось по 1 очереди из 5 снарядов. Небронированные палубы и надстройки эсминцев не могут оказать им никакого сопротивления. В результате изрешеченные трубы, продырявленные паропроводы, палубы буквально залитые кровью. Но, видно, там еще остались живые. Хоть и потеряв скорость, эсминцы сближаются с Трибуцем. Со своего места к Трибуцу уже спешит Быстрый. «Погоди, Николаевич!» — останавливает стрельбу из АК-100 после 2 очередей Карпенко. «Подпусти их поближе. Хочу посмотреть, как им 630-й понравится». «Вас понял, Сергей Сергеевич!» — кивает главный артиллерист Трибуца. «Заодно и таблицу воздействия составим». До ближайшего миноносца 3000 метров. В дело вступают 2 30-миллиметровых автомата правого борта АК-630М. Их короткие очереди осколочно-фугасно-зажигательными снарядами превращают борта японских эсминцев, как над, так и под водой, в некое подобие голландского сыра. Во вспышках пламени и облаках дыма во все стороны разлетаются обломки металла, будто японские корабли пожирает гигантский зверь. Один за другим миноносцы уходят на дно. «Сергей Сергеевич, цели поражены. Ориентировочный расход боеприпасов — по 200 выстрелов на борт», — докладывает командир БЧ-2. «Увы, отсечь короче одной очереди никак не получается». Сменивший на вахте Николенко незнакомый старший лейтенант осматривает море в бинокль и объявляет: «Живых нет». «Товарищ командир, Макаров из базы выходит». На самом краю радарного поля русские броненосцы и крейсера медленно, один за другим, выползали из узости прохода. «О, черт, что же это с ними?» Прямо в проходе две отметки слились в одну. «Все нормально, лейтенант», — бросил взгляд на радар капитан второго ранга Леонов. «Это Севастополь и Пересвет. Они и должны были столкнуться сегодня на выходе из базы. Макаров сейчас злой, как голодный пес». «Ну, Макаров выходит, и нам пора», — подвел конец дискуссии Карпенко. «Давайте, Александр Васильевич, на исходные позиции». Конец первого тома.